Он не знал, что к тому времени в Петербурге сформировалась централизованная революционная организация. Она невелика, всего 60 человек, да 150 сочувствующих, но на ее основе была создана земля и воля, которую возглавили уже видные к тому времени революционеры Марк Натансон, Сергей Кравчинский, Георгий Плеханов, Софья Перовская, Александр Михайлов, Андрей Желябов, Николай Морозов и другие. В конце десятилетия организация неизбежно раскалывается на сторонников террора и изверившихся в иных способах пришпоривания истории и на сторонников постепенной подготовки народа к революции. Начинается эпоха террора. В террористы шли дети из приличных буржуазных и дворянских семей, румяные борчуки, с откровенным эгоизмом считавшие любые свои мнения единственно верными. Шли озлобленные нищетой и убожеством жизни разночинцы. Шли немногие искренние фанатики, вознамерившиеся в помрачении души и разума, что позволительно путем малого зла построить счастье. Создаваемый ими храм зла рос день за днем. Глава 6. Балканская война. 19 апреля 1877 года в Кишиневе великий князь Николай Николаевич давал обед по случаю назначения главнокомандующим действующей армии. Обед был сугубо мужской, точнее, сугубо военный. За столом сверкали эполеты, погоны, аксельбанты на мундирах без какого бы то ни было вкрапления фраков и сюртуков. Во главе стола сидел государь. По правую руку от него брат Николай, по левую — наследник цесаревич. Все гости сидели по чинам, и сын хозяина, великий князь Николай Николаевич-младший, находился среди своих ровесников. Государь был чрезвычайно весел, с готовностью улыбался, шутил, довольный тем, что попал в среду мужественного армейского братства. Особенно развеселился он под конец обеда, когда Николай Николаевич попросил у него разрешения скомандовать, чтобы курили. Хотя сам великий князь, в отличие от старшего брата, не курил, но под конец каждого завтрака и обеда громко командовал: «Вынимай па!» И в этот раз все присутствующие в один голос закончили: «Трон!» Александр Николаевич этого обычая не знал и от души рассмеялся. Через день он отбыл в Санкт-Петербург, через Одессу, Киев и Москву. Везде встречали его толпы народа, воодушевленные неподдельным энтузиазмом. Однако принятое решение, казавшееся ясным и очевидным среди бравых генералов и полковников, в его собственных размышлениях обрастало сомнениями и тревогами. Неделю назад он подписал манифест об объявлении войны Турции. Конфликт назревал давно. Русское общественное мнение, естественно, сочувствовало национально-освободительной борьбе братских славянских народов, которые век находившихся под властью турок. Движение началось с того, что летом 1875 года в славянских областях на крайнем северо-западе Османской империи, в Герцеговине и Боснии, произошли восстания христианского населения. Цели восстания – национальная самостоятельность и возвращение земли – встретили горячее сочувствие в России. Если б дело касалось лишь Турции, проблем было бы меньше, но несколько миллионов славян жили в составе Австро-Венгерской империи. Австрийская буржуазия и венгерские помещики вовсе не хотели предоставлять им национальную независимость. С одной стороны, это усложняло положение России, – а с другой упрощало, ибо во внешнеполитическом плане именно Турция и Австро-Венгрия были основными соперниками России в обретении влияния на Балканах и на Ближнем Востоке. Контроль над проливами Босфора и Дарданеллы гарантировал бы России военную безопасность юга страны и беспрепятственный выход в Средиземное море. Правда, в этом, в свою очередь, не была заинтересована Великобритания, пекущиеся о своих интересах. Тем не менее, позиция России казалась довольно прочной благодаря союзу трех императоров – российского, германского и австро-венгерского, на который сильно полагался министр иностранных дел.